Глава 17. Напряженно выглядывался в окно, пытаясь различить в темноте женскую фигурку, спешащую к ступенькам офиса компании «Стройинвест». В теле каждый нерв напряжен ожиданием, желанием увидеть. И теперь либо пан, либо пропал. Я хочу быть паном. Наверное, именно поэтому с помощью Эльвиры Тимофеевны принудил Таню прийти сегодня ко мне навстречу. Моя поруганная гордость требовала ответных шагов, возможно, ответного унижения. Улыбнулся. А потом, когда Розочка поймет, что я задумал, наверное, еще сильнее разозлится. Я готов, Таня, более чем готов. Нацепил свой лучший костюм, помылся, побрился, предупредил охрану, как нужно действовать. На случай, если наша встреча пойдет по лучшему сценарию, приготовил шампанского, а также аптечку, если события начнут развиваться по наихудшему пути. С такими колючими розочками это обязательный реквизит. Меня внутренне колотит, поскольку я понимаю, разговор будет более чем непростой, болезненный. Причем далеко не факт, что приведет к примирению с использованием разложенного за перегородкой дивана. 5 минут 7. Нехорошо девочкам-отличницам опаздывать навстречу. Зазвонил телефон. Блин, не хочу ни с кем разговаривать. Сейчас мои мысли полностью сосредоточены на предстоящем разговоре с андалузской Розой. Странно. Телефон высветил, что на связи Лазарев Николай Алексеевич, отец моей второй бывшей жены и одновременно родитель любимой женщины. Чудные дела твои, господи. Его звонка я никак не ожидал. Под ложечкой засосала. А что, если ты зря ждешь? Что, если Таня не придет сегодня? Может, именно поэтому звонит мой второй тесть? Да, хмуро ответил я. Добрый день. Уже вечер. Меня нельзя назвать любезным. Александр Иванович, в общем, мужчина в трубке мобильного телефона замолчал, засопел. Уныние стало распространяться по телу. Точно, Таня Лазарева не придет, а мне, видимо, придется сейчас выслушать новую порцию оскорблений, дескать. Негодяй такой вздумал заманить мою девочку в ловушку. Я хотел извиниться. Невнятно пробурчал Николай Алексеевич. Что? В моем голосе явственно звучало ничем не прикрытое изумление. Я был несправедлив к тебе. Думаю, ты не такой уж плохой парень. Наверное, родительская ревность меня ослепила. В общем, у тебя не было шансов мне понравиться. Кроме того, чего скрывать, богатые люди всегда вызывали во мне неприязнь. Ну и самое главное, тогда я еще не знал, какой коварной может быть моя младшая дочь. Все считал ее маленькой, голубоглазой дурочкой. А теперь? Знаете? Догадываюсь. Не буду рассказывать, при каких обстоятельствах догадался. Слишком противно вспоминать, но что-то мне подсказывает, в этой истории ты далеко не главный мерзавец. В этой истории мне была отведена роль главного олуха. Закончила я за бывшего тестя. Ты еще не знаешь, каким олухом оказался я. В голосе Николая Алексеевича была грусть, даже более того, незажившая душевная рана. Кажется, что-то серьезное произошло в семействе Лазаревых. Что такое сделала Юля? Не смог сдержать своего любопытства я. Неважно, и не Юля, а... Неважно, опять повторил Николай Алексеевич. Хотела о другом с тобой поговорить. Скоро к тебе Танюшка придет, так вот. Если любишь ее, держи, не отпускай, даже если будет вырываться. Дочке сложно переступить через себя. Характер у нее такой, мой, но... Она тебя любит, я это сразу понял, как только увидел вас вместе. Возможно, именно с этим фактом была связана моя неприязнь к тебе. Сложно осознать, что теперь не я, а ты для нее самый важный мужчина на свете. Именно так я и собираюсь действовать, Николай Алексеевич. И, кстати, если ты в самом деле намерен помочь с поисками Юльки, позвони мне потом. Есть одно предположение, где она может быть. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу до жути, до спазма, перекрывающего дыхание, до хруста в зубах, до ломоты в пальцах. Танюш, а ты уверена, что все эти тревожные симптомы вызваны ненавистью? Уточнила развратница. Может, тебе к врачу обратиться? Сексопатологу, например. Уж очень они похожи на муки неудовлетворенного желания. Да, именно ненависть всему виной, бушевала феминистка, и она права. Конечно же, права, у меня есть 1000 причин для этого обжигающего душу чувства. Сначала я возненавидела его за то, что, встречаясь со мной, он параллельно вступил в связь с моей младшей любимой сестренкой. Мне он сделал предложение Юльке ребенка. Не добившись от меня прощения, Шувалов буквально понял оброненные мной слова о благородстве, женился на сестре, а полюбить так и не полюбил. Обращался с ней высокомерно, снисходительно, словно ее мозг остановился в своем развитии еще в возрасте 5-6 лет. Ненавидела за то, что он постоянно смотрел на меня в день своей свадьбы. Горячо, призывно, бесстыдно, словно это я его невеста, а не моя сестра. Бизнесмен хренов. Потом причин моей нелюбви стало еще больше. Они росли снежным комом. Используя свои связи, за моей спиной он устроил меня на работу, чтобы в какой-то момент появиться и навязать свое присутствие. Когда Юля потеряла ребенка, Шувалов вместо поддержки сразу же развелся с ней, вычеркнул сестру из своей жизни, словно испорченный бракованный товар. Мою красивую и ласковую голубоглазку. А меня Шувалов выкинул из города, как только я перестала быть ему интересна. Буржуй, чертов. Да что говорить, даже его шикарный Мерседес, всегда начищенные до блеска туфли и с иголочки костюм, вызывали во мне только раздражение. Может быть, это зависть? Ерничала развратница в моей голове. Может и зависть. За то, что по его милости во мне долгое время кипела зависть к собственной сестре. Я Шувалова тоже люто ненавидела. «А вдруг это восхищение?» — пискнула мечтательница. «Да, Шувалов очень хорош. Прямое попадание в образ мужчины моей мечты. И было очень больно осознавать, что внутреннее содержание не соответствует внешнему облику. Ненавижу, ненавижу!» — твердила рассерженная феминистка, когда я пересекала автомобильную стоянку, идя на вынужденную встречу с генеральным директором компании «Стройинвест». Король решил потешить самолюбие, увидеть свою бывшую возлюбленную, посмевшую когда-то указать ему на дверь, смиренно просящую его о помощи. Феминистка всю дорогу недовольно бурчала, кричала, чуть ли не на дыбы вставала. Однако есть и вещи, которые превыше гордости. Например, благополучие родных и близких. Огромные стеклянные двери в офисе компании «Стройинвест» приглашающе распахнулись, и зябко поежилась. Они напоминали большую металлическую челюсть, готовую в любой момент меня сожрать. За перегородкой скучал охранник. «Добрый вечер, я к Александру Ивановичу». «Да, да, проходите, пожалуйста, он вас ожидает. Лифт прямо и направо, поднимайтесь на 6-й этаж, там только приемный и кабинет Александра Ивановича, не ошибетесь». Это была мамина идея обратиться к Шувалову. Я бы никогда не стала просить его о помощи. Но он поставил условие, захотел увидеть меня преклоненной и просящей. Я не смогла отказать маме, она и так после расставания с отцом в депрессии, глаза постоянно на мокром месте. Вдруг с голубоглазкой в самом деле что-то случилось. Почему она не выходит на связь? Конечно, ее телефон остался дома, но ведь можно позвонить с другого номера. Что творится в ее голове, непонятно. Видимо, потеря ребенка сильно повлияла на Юльку. Даже несмотря на 3 месяца лечения, она не отпустила ситуацию, и всегда, когда я звонила сестре, жаловалась на свою недолгую семейную жизнь, говорила о постоянных изменах и унижениях, которые ей пришлось вытерпеть. Что, конечно, только добавляло во мне ненависти к человеку, который ради своих сексуальных прихотей разрушил наши жизни. Гад. Какой же гад. Что ж, пусть Шувалов потешит свое самолюбие, с меня не убудет, я попрошу. Только если он рассчитывает увидеть слезы, сложенные в мольбе руки, если хочет услышать хвалебные речи благодетелю нашего семейства, то, боюсь, его ждет разочарование. Унижаться я не намерена. Пусть он король, а я всего лишь дрожащая от его великолепия пастушка. Нельзя показывать Шувалову свою душевную и телесную слабость. Без его любви я как-нибудь проживу. А вот без самоуважения вряд ли. Сердце расшалилось, и с каждым новым шагом, приближающим меня к Алексу, подпрыгивало в груди мячиком. Надеюсь, я справлюсь со своими эмоциями и волнением. Не поддамся ни одной из своих девочек, требующих от меня порой диаметрально противоположных действий. Феминистка мечтала стать на миг боксером и даже рискуя получить в ответ, хотела отвесить ему парочку увесистых оплеух за все те слезы, которые я пролила по его милости. Мечтательница желала повиснуть на шее своего неправильного принца и до бесконечности смотреть в его невозможные серые глаза. Развратница надеялась пойти еще дальше, прильнуть к Шувалову всем телом, а потом еще и потереться хорошенько. Да, черт возьми, несмотря на мои принципы, строгие взгляды, несмотря на тысячу причин для ненависти, я имею к этому человеку необъяснимую слабость, да дрожи в коленках. И, наверное, только отличница во мне еще помнила истинную причину сегодняшнего визита. Нам нужно найти сестру. Так что, девочки, не шумите. Мне надо быть спокойной, равнодушной, зажать в стальные тиски чувства, бушующие внутри, и попросить короля о помощи. Чего же ты так разволновалась, Танюша? Из легких вырвалось судорожное и несколько шумное дыхание, а с головой выдающее мое нервозное состояние. Так дело не пойдет. Никаких эмоций этот изменщик не может и не должен вызывать во мне никаких эмоций, разве что только презрение, которое тоже лучше спрятать. Лифт распахнул свою пасть на 6-м этаже, услужливо доставил меня на съедение к своему хозяину. В приемной не оказалась секретарша. Значит, мы будем с ним наедине. От этой мысли кровь вскипела в жилах, а в животе закачалась, завертелась склянка, расплескивая во все стороны растопленное склизкое масло. Глубоко вдохнула углекислый газ воздуха приемной, пытаясь собраться с духом, досчитала до 5. Только легче не стало, руки все равно противно подрагивали. «Слабачка ты, Таня!» — критиковала феминистка. Немного разозлилась на свой мандраж, поэтому стук в дверь получился слишком громкий. Мужской голос, ответивший «да», вызвал новую волну паники. Захотелось повернуть назад, иначе унизительного положения не избежать. Боюсь ноги подогнуться, и я упаду перед ним на колени, а от переизбытка чувств еще и разревусь в придачу. Но убегать тоже унизительно. Феминистка, прочно оккупировавшая большую часть моего сознания, не позволяла проявить подобную трусость. Не верила она словам, что сила женщины в ее слабости. 1, 2, 3, 4, 5. «Да, входите», — повторил Шувалов. «Соберись, тряпка, успокойся». Открыла дверь и, мелодично, постукивая каблуками, вошла в кабинет. Шувалов, полусидя 5-й точкой на массивном письменном столе, расположился прямо напротив двери. «Какой красивый!» — как всегда блаженно выдохнула мечтательница. Глаза выхватили безупречный синий костюм, дорогой серый галстук, сияющую белизну рубашки, чисто выбритый подбородок. На него взглянула лишь мельком, лишь раз, но и этого мгновения хватило, чтобы перекрыть воздух в легких и почувствовать жаркое плескание масла в животе. «Да чего же хорош, подлец! Кажется, таким интеллигентным, воспитанным, умным, настоящим джентльменом, мать его, так даже круче. Даже принцем. Настоящим принцем. Причем принц вполне себе реальный. Современный до нельзя. А в современности не обязательно хранить верность одной единственной Золушке. Можно жить по принципу «сегодня светленькая, завтра темненькая». А послезавтра опять можно темненькую попробовать, но уже другую, зачем повторяться. «Здравствуй, Танюша. Очень рад тебя видеть». Всей кожей почувствовала, как рентгеновские лучи красивых серых глаз прошлись по моему телу. «Прекрасно выглядишь. Впрочем, как и всегда». Не выдержала. Еще раз взглянула на Шувалова. «Он что, издевается? Зачем все эти комплименты дамского угодника?» «Александр Иванович, давайте сразу перейдем к делу». «До зубовного скрежета», — официально сказала я и даже растянула губы в чуть неровной дежурной улыбке. «Мама сказала, что вы готовы помочь нам с поисками Юли. Мы будем очень вам благодарны». «Саша», — перебил меня Шувалов, — «зови меня просто Саша». «Не могу его так называть, не могу и не буду. Саша для меня был совсем другой человек. Самый достойный, умный, веселый, щедрый, заботливый. Принц, которого каким-то чудом удалось пленить обычной скромной бухгалтерше. Саша, Сашенька, как же я счастлива. Помнится, то и дело шептали мои губы во время нашего бакинского путешествия. Саша, Сашенька, ты самый лучший. Постоянно рвались на свободу мои признания. Ведь во мне горело столько любви, что невозможно было сдержаться. Это была не я, не он, это было не с нами, просто сон прекрасный приснился. А потом, после возвращения из сказки, когда я проснулась, оказалось, что этот самый лучший Сашенька сделал ребенка моей сестре. «Александр Иванович», — снова намеренно официально произнесли мои губы, — «я принесла Юлин телефон. Вдруг ваши специалисты найдут там какую-нибудь важную информацию. Также на всякий случай мы собрали с мамой несколько Юлиных фотографий. Даже есть фото в куртке, которую она надела, когда уходила из дома. Правда, это фото из телефона, сестра любит делать селфи, поэтому качество изображения не очень хорошее». Несмотря на Шувалова, подошла ближе, протянула ему папку. «Вот, возьмите, Александр Иванович». «Черт, ноздрей коснулся». По хребту прошелся электричеством чуть терпкий запах мужского парфюма. Протянутая рука непроизвольно дрогнула, а вот тон моих слов мне понравился. Достаточно холодный и деловой, удалось справиться с волнением, и эмоции не проскользнули в слова. Мужская рука перехватила пластик папки. Все так же, несмотря на когда-то любимого мужчину, отошла на несколько шагов назад. «Саша, зови меня Саша, черт возьми». Ему не пришлась по вкусу моя официальность. Он злится, повышает голос. Ему больно? Моя маленькая победа, еще одна колючка достигла цели. Злись, сколько хочешь. Пали меня недовольством, но Сашей я не стану больше тебя называть. Слишком интимно, слишком любовно, слишком много вызывает воспоминаний. Посмотрела куда-то поверх мужского плеча, на большое панно города в черно-белых тонах, висевшее над его рабочим столом. Странное дело, мужское недовольство придало мне спокойствие. Чего уж там, мне всегда нравилось мучить Шувалова, жалить по-всякому, наказывая за невозможность его простить. Наверное, поэтому я приперлась когда-то на их свадьбу с Юлей. А зачем я пришла на эту встречу? Только лишь для того, чтобы найти сестру? Или мной опять движет желание помучить его и себя? «Александр Иванович, мы пытались самостоятельно выяснить ее местоположение. Обзвонили всех знакомых и друзей. Я даже сходила на всякий случай к ее лучшей подруге. Правда, дома не застала. Более того, мне сказали, что они продали квартиру и куда-то переехали. В институте Юлю тоже никто не видел. Александр Иванович, мне кажется, первонаперво нужно узнать, куда переехала семья ее подруги. Вдруг сестра у нее живет?» «Упертая». «Какая ты упертая, Таня, если бы ты знала, как меня бесит и одновременно восхищает твоя упертость». И хоть я и вздрогнула от его голоса, но своих глаз, все еще невидяще смотрящих на картину за спиной Шувалова, не отвела. «Александр Иванович, мы очень переживаем за Юлю. После потери ребенка она сама не своя. Неудачный брак, гибель малышки и последующий за этим развод вызвали у сестры сильную депрессию. В таком нестабильном психологическом состоянии она может сделать что угодно. Не смогла удержаться от этого явного обвинительного выпада в его сторону. На красивых мужских губах появилась и горькая ухмылка. Если хочешь знать, я тебе и без психиатров скажу. Твоя Юлька — конченый человек, потому что в ней нет ничего человеческого, только красивая, беспринципная оболочка». Все-таки посмотрела на него, все-таки выбесил. И опять его красота вышибла воздух, да и гнев из легких. Но просто стопроцентное попадание в образ мужчины моей мечты. Как тут было не влюбиться без памяти? Да «Как вы смеете?» – процедила я сквозь сжатые от подступившей волны злобы зубы. «Я говорю правду, Таня. Сегодня я буду говорить только правду, какой бы горькой и болезненной она ни была. Тогда я тоже скажу правду, Александр Иванович. Это ты, прежде всего ты, разрушила ее жизнь. Впрочем, не только ее. Спал и со мной, и с Юлей, женился не любя, а когда она потеряла ребенка, лишившись навсегда способности иметь детей, выбросил за ненадобностью». «Женился не любя?» — повторил он, обжигая мое и так пылающее лицо сталью своих глаз. «Ах, зачем я еще раз на него посмотрела? Теперь это становится мне в вину. А помнится, когда-то, милая, ты говорила, что такой поступок считаешь ответственным и благородным. Шувалов тоже умеет больно колоться». «Александр Иванович, не будем вспоминать прошлое. Если вы готовы нам помочь отыскать вашу бывшую жену, последние два слова выделила голосом, то, думаю, пора приступить к заверениям, что все понесенные вами расходы я обязательно компенсирую. Про себя добавила: в кровь расшибусь, но все верну до копеечки. А также отдам деньги за папину операцию. Не хочу числиться в должниках такого человека. Для нее я и копейки не дам. Пальцем не пошевелю, чтобы найти эту сучку. Но ты, Танюша, можешь просить что угодно и сколько угодно. Даже полцарства в придачу. Есть, правда, одно маленькое условие. Напряглась. Его обволакивающий голос и жаркий взгляд, брошенный на мое разгоряченное лицо, а потом тело, насторожили. «Какое условие, Александр Иванович? В разговоре с мамой вы не упоминали о каких-либо дополнительных требованиях, необходимых для оказания помощи в поисках Юли?» Шувалов вдруг оторвал свои руки от стола, выпрямился и неторопливо опасным зверем направился в мою сторону. От лица отхлынула кровь и толчком, жаркой волной прилила совсем в другое место. «Стоять, Таня, стоять! Не смей убегать!» — командовала феминистка. Плотнее сжала губы и чуть повыше подняла подбородок, а ноздри невольно затрепетали, втягивая в себя чуть терпкий запах мужского парфюма. Черт! Мгновенный хмель закружил голову. Обливается духами, как красная девица, так что с ног сшибает. Мужские пальцы медленно взялись за мой локон. Меня привычно закоротило током, несмотря на то, что в волосах совершенно нет нервных окончаний. «Маленькая Танюша», — волнующе прошептал Шувалов, накручивая мои волосы на свой палец. «Сегодняшнюю ночь ты проведешь здесь, со мной». «Согласна, на все согласна». Тут же позорно капитулировала развратница, а феминистка мигом взвелась на дыбы. Да как он смеет предлагать такое, как смеет постоянно играть моими чувствами. Не хотела на него смотреть, боялась точнее. Рассчитывала казаться собранной, деловой, равнодушной, но Шувалов конкретно взбесил. Его наглость не знает границ. Мамочки, как же горячо, обжигают прямо. В серых глазах, про которые обычно говорят, что они холодные, сейчас плескалась жидкая сталь. Она сразу же меня обварила, опалила с головы до пяток каждый нерв, каждую клеточку, даже в трусики заползла. «Ах, как же я тебя ненавижу, себя ненавижу, потому что не могу, слишком слаба, чтобы не плавиться». «Да как ты смеешь?» — выдохнула я, застрявший воздух из легких. «Ты совсем обнаглел?» «Можно и так сказать», — грустно усмехнулся Алекс. «Это слишком, даже для тебя, слишком подло. Видимо, ты плохо меня знаешь, милая». Его «милая» вызвала новую волну ярости, а точнее тон, с которым он произнес данное слово. Снисходительно, словно Шувалов говорит с маленькой девочкой, девочкой, которую очень сильно любит и никогда не обидит. Обидел, гад, и не единожды. «Нет, не дождется он моей ярости, никаких эмоций больше от меня не получит. Даже на минуточку здесь не останусь. Пошел ты к черту!» Резко развернулась, так что скрипнули каблуки по паркету, подбежала к двери, дернула ручку. Она не поддавалась. Дернула сильней, со всей мочи, на которую была способна. «Закрыта. Дверь закрыта!» Я приказал охраннику запереть нас. «Кстати, в здании вообще больше никого нет. Так или иначе, Танюша, но тебе все же придется провести сегодняшнюю ночь вместе со мной». «Ты...» — зашипела я змеей. «Ты мерзкий, гадкий человечишка. Немедленно, слышишь, немедленно открой дверь. Открой эту чертову дверь!» Невольно перешла на крик. «Даже если бы захотел, у меня нет ключа. Я отрезал нам пути к отступлению. Ты всегда убегала, не хотела ничего слушать. Во мне было слишком много гордости, чтобы постоянно перед тобой унижаться. Встречаясь, мы старались сильнее уколоть друг друга, говорили всякую ересь, боясь показать свои истинные мысли и чувства. Теперь нам придется поговорить и выяснить отношения, высказать друг другу все, что накопилось. Охранник придет только завтра утром. У нас будет время, чтобы во всем разобраться». «Какой молодец!» Радовалась развратница. «С колючкой Таней только так и надо. Конечно, это поступок настоящего разбойника, а не принца, но, знаешь, даже довольно романтичный. похвалила Шувалова мечтательница. «Ну, нет. Так дела не делаются. Мы взрослые, цивилизованные люди». А девочке-отличнице не понравилась дерзость Шувалова. Феминистка же пыхтела раскочегаренным паровозом, который невозможно остановить. «Ну какой же гад! Да как он смеет? Ни в коем случае нельзя ему поддаваться!» Внезапно одна мысль пришла в голову, бросила взгляд на большущее панорамное окно. «Интересно, как оно открывается?» Шувалов перехватил мой истерично мечущийся взгляд. «Без глупостей, Танечка. 6-й этаж». «Ну да, конечно, выпрыгнуть не получится. Я всего лишь колючая розочка, а не птица Феникс. Но Шувалову не удастся меня тут удерживать. Мобильные телефоны еще никто не отменял. Позвоню немедленно маме, а лучше папе, а потом еще вызову полицию. Надеюсь, Шувалов не будет применять физическую силу, чтобы отобрать телефон». Расстегнула сумку. «Где же этот дурацкий мобильный? Я не могла оставить его дома, всегда славилась своей педантичностью. Вот, нашла. Немного растерялась, не зная, куда сначала звонить. И это не пройдет. Таня, тут блокируются радиоволны. До утра мы с тобой отрезаны от остального мира». В голосе Шувалова не было бахвальства или злорадства, только равнодушная констатация факта. Но феминистке и этого хватило, она тут же снова взвилась до небес от злости. Ее всегда бесило, если кто-то умудрялся выставить меня дурочкой. Со всей силы бросила бесполезный теперь телефон в строгое, серьезное мужское лицо. Не попало, увернулся. Шувалов проворный, как хищник. Телефон с грохотом упал на паркет кабинета и, наверное, разбился. Плевать. «Я не останусь здесь с тобой. Не останусь». Несмотря на шуваловские предупреждения, все-таки подбежала к окну. Вдруг, пока еще не совсем стемнело, кто-то увидит мечущуюся в окнах девушку, поймет, что я заперта, догадается вызвать полицию или спасателей. Как открывается это чертово огроменное панорамное окно? От злости даже позабыла страх высоты. Когда я схватилась за вожделенную ручку, сзади мои плечи обхватили лапище Шувалова и оттащили назад, в глубину кабинета. Не могу выдерживать его прикосновений. Это словно дотрагиваться до оголенных проводов. «Пусти!» — снова шипела я. «Что ты себе позволяешь?» «Танюша, пожалуйста, успокойся. К чему этот цирк?» «Цирк? Это совсем не цирк, а здоровый инстинкт самосохранения. Рядом с этим мужчиной я не могу вести себя адекватно и спокойно». Феминистки подбросили дровишек в топку ее бешенства. Ударила его. Причем не по девичьи, когда непонятно, бьют или гладят. Ударила наотмашь, со всей силы, разбивая в кровь лживые чувственные мужские губы. Попыталась вырваться, но Шувалов снова меня схватил, заломив за спину руки. Сейчас в его действиях тоже было бешенство и совсем никакой нежности. «Хватит!» — заорал Алекс. «Еще раз ударишь?» И я отвечу. В серых, как стали, глазах до краев плескалась злость. Много-много злости, а еще больше возбуждения. Бог ты мой, сколько же в них возбуждения! Его животное желание обволокло меня ядовитой паутиной, через которую пропустили ток. Оно проникло в меня, так что опять стало трудно дышать. А склянка в животе выплеснула прямо в трусики новую порцию разгоряченного масла. Развратница млела под таким взглядом, готовая тут же раздвинуть ноги, но феминистка не сдавалась. «Пусти!» — отчаянно пыталась вырваться я. «Убери от меня свои поганые руки!» «Боишься, что тебе понравятся мои прикосновения?» «В самую точку, черт возьми, в самую точку!» Мужские руки держали крепко, а серые, потемневшие до цвета мокрого асфальта, глаза устремились на мои губы. Мы задышали тяжело, надсадно, словно боксеры на ринге. Мужские губы приблизились, накрыли мой пытающийся вдохнуть хоть капельку кислорода рот. Ток прошиб тело. Шувалов целовал меня крепко, горячо, с какой-то звериной одержимостью. Если бы я могла не раздвигать губы, не впускать внутрь мужской требовательный язык, не ощущать привкус крови из его разбитого рта, не отвечать на этот голодный поцелуй. Не могу. И совсем не потому, что я уже почти год без мужика. Все дело в том, что целует меня он, мой неправильный принц. Мужчина, с которым я впервые познала, что такое настоящая любовь. Развратница победила феминистку. Она жаждала возбуждения, изнывала от желания почувствовать отчаянную запретную страсть, которую лишь он в состоянии дать. Ведь только его прикосновения вызывают искры по моему телу. На какой-то бесконечный миг я перестала существовать. Меня нет, его нет. Есть мы, два человека, охваченные пламенем, болезненным и сладким. Деловая обстановка офиса тоже исчезла, превратилась в жаркий огонь между нами. Пошла вертеться волчком в глазах. Только Алекс умеет поцелуями раскручивать мир. «Родная, любимая девочка», — прошептал Шувалов мне в губы, запуская свои пальцы в мои волосы, розы колючие. «Если бы ты знала, как я соскучился, соскучился. Я тоже смертельно соскучилась по мужчине, ненавидеть которого у меня есть тысяча причин, и нет ни одного даже малюсенького повода, чтобы любить. Он спал с нами обеими». Раздавил сестру своей жестокостью, выкинул меня из города на повышение и сейчас запер с собой, чтобы покуражиться. Эти мысли привели в чувство, прошлись нашатырем по нервным клеткам. Что я творю? Как? Как я могу млеть от поцелуев того, кто так ужасно поступил с Юлей, со мной, всеми нами? «Нет!» — закричала громко, протяжно, так что заложила уши даже мне самой. В красивых серых глазах появились растерянность и боль, но Шувалов ничего не сделал, чтобы прекратить этот оглушительный вопль, не стал зажимать мне рот или давать затрещину, дабы привести в чувство. Он лишь терпеливо, с некоторой обреченностью, держал меня за плечи и ждал, когда я успокоюсь. «Не прикасайся ко мне!» Я говорила 1000 раз. «Не смей меня касаться!» Выставила вперед руки, создав тем самым хоть какую-то преграду между нашими телами, а кожа искрила, горела, желая более близкого и долгого контакта. Серые глаза впивались злыми стальными иглами мне в лицо, на припухших от моего удара и наших поцелуев в губах отцветала горькая ухмылка. «Твое тело, в отличие от тебя, более податливое. Оно хочет и помнит все прекрасное, что было между нами. Твое тело — мое, Таня». Да как он смел понять эту правду? Правду, которую я закопала глубоко внутри себя, они ведь только девочки мои знали. Ну, еще немного Людочка. Правду, в которой я даже самой себе порой боялась признаться, надеялась наивно, что, научившись тихо, мудро жить, я постепенно избавлюсь от этой принадлежности. Клейма на теле, которую Шувалов вывел своими поцелуями и касаниями. Как он смел озвучить эту правду? Феминистки снова бросили красную тряпку. «Я тебя ненавижу, слышишь? Ненавижу и всегда буду ненавидеть. Как ты мог встречаться со мной, делая мне предложение, одновременно спать и развращать мою сестру? Эту невинную девочку, она ведь на целых 12 лет тебя моложе». Шувалов зло расхохотался на мою слишком эмоциональную и патетичную речь. Из глаз невольно брызнули слезы, и я поспешно закрыла лицо руками. Не хочу, чтобы он видел меня слабой и плачущей. Нет, я не доставлю ему такой радости. «Невинная? Это Юлька-то? Невинная? О чем ты говоришь, Таня? Поверь мне, ты в свои 25 была намного чище и светлее, чем Юлька 18. Порядочные девочки и понятия не имеют о тех вещах, которыми она занималась в реальности. На ней клейма негде ставить, даже уличные шлюхи и целомудренные твоей сестрички». «Наглый сукин сын, разве можно так безбожно врать? Я тебе уже рассказывал, при каких обстоятельствах произошли наши сексуальные контакты. Где ты там увидела невинность? Невинные девочки не трахаются с первым встречным и боком, и раком, и с наскоком. Ну, конечно, соблазнили, обманули бедного мальчика. Ёрничала я». «Нет, я не умаляю своей вины. Я повел себя как осел и мерзавец, забыл о ней сразу же, как только удовлетворил свою похоть. И после этого не было ни минуты, ни одной секунды, чтобы не пожалел». Совладала с эмоциями, кое-как справившись со слезами. «Я бы никогда на ней не женился. Юлька — шлюх, который все равно где, с кем и когда. Мы с ней совершенно разные люди. Более того, она мне была до отвращения противна. Ведь из-за нее я потерял свою любимую женщину. Знаешь, почему я пошел с ней под венец? Ты сделал ей ребенка, кажется. С некоторой долей издевки над ним, над собой, своим прошлым хрустальными мечтами произнесла я. Да нифига не поэтому, Таня. Это была совсем не главная, а второстепенная причина. Отправной точкой той безумной свадьбы были твои слова про ответственность и благородство. Очень глупо, даже по-детски, жениться кому-то назло. Назло? Нет! Отрицательно замотал головой Шувалов. И этот мотив не главный. Я женился на Юльке только потому, что не мог отпустить тебя. Надеялся, что, войдя в семью Лазаревых, буду иметь возможность видеть свою прекрасную Розу. Пусть редко, мельком, но видеть. Ведь иначе гордячка Таня вычеркнула бы меня из своей жизни раз и навсегда. Словно между нами никогда и не существовало никаких романтичных чувств. Ты ясно дала мне это понять, оборвав все возможные точки нашего пересечения. Даже с работы уволилась, только бы случайно со мной не столкнуться. Я не хотел становиться для тебя посторонним. Как же я боялся, что ты навсегда останешься в чертовом Питере. Но андалузская красавица вернулась, слава богу. Вернулась и даже, что удивительно, пришла на нашу свадьбу со своей сестрой. Да, вернулась, ведь я тоже не могла его отпустить. Тоже неосознанно стремилась мельком, редко, украдкой, но видеть своего неправильного принца. Чертова мазохистка. Женитьба на Юльке давала мне возможность знать о твоих делах, находиться хоть иногда рядом, пусть даже ты и смотрела на меня, как на мерзкую ядовитую гадюку, препротивного таракана, ужасного монстра, повстречавшегося на твоем светлом жизненном пути, а по большей части вообще не смотрела, считая недостойным даже твоего взгляда. Принц признался нам в любви. Радовалась мечтательница. Мое тщеславие... возликовала. Я запретила себе ликовать, запретила своему любопытству глядеть в мужское лицо, чтобы понять, сколько правды в этих словах. Мне все равно. Должно быть все равно. Думал наивный чукотский парень, как можно чаще мелькать у тебя перед глазами. Вдруг тогда ты не смогла бы вычеркнуть меня из своего сердца. Надеялся, что со временем гордячка Таня поймет, какую ошибку мы совершили, расставшись. Рассчитывал, что если после рождения ребенка Юлька сама меня бросит, ты оттаешь, вернешься ко мне. Но, конечно, я ошибся, просчитался. Не подумал, что у тебя может появиться другой. Даже в любви Шувалов прежде всего бизнесмен, просчитывающий наперед все свои шаги. Такая его продуманность, с одной стороны, непомерно злила, с другой вызывала уважение. Ты... самое мерзкое, что было в моей жизни. Возмущение в лице феминистки все же взяло вверх над благоразумием. Боже, как глупо я себя веду, будто подросток, который дразнилками пытается привлечь к себе внимание. А ты? Самое прекрасное в моей. Несколько торжественно, с предельно серьезным лицом произнес Шувалов и двинулся ко мне с намерением, как минимум, дотронуться. В животе снова плеснулось разгоряченное масло, но я опять выставила вперед руки, создавая преграду между нашими телами. «Зачем? Зачем ты все это говоришь? А Юля, ты когда-нибудь думал в своих расчетах, чертов манипулятор? Она ведь тоже живой человек. Возомнил себя великим кукловодом, играл всеми нами. Эту буду держать своим мельканием, и, блин, получалось же держать. На этой буду женат, пока снова не одурачу первую». Играла именно твоя сестра, в этом Юля мастерица, а вы ей беспрекословно верили, всем семейством плясали под ее дудку. Я же только подстраивался под обстоятельства и, да, пытался извлечь для себя хоть какую-то пользу. Правда, получалось все сикость-накость. Иногда один опрометчивый шаг может перечеркнуть всю твою жизнь, но сейчас, Танюша, я хочу оправдаться. Ты ведь не давала мне такой возможности, приклеила на меня ярлык «полный гад» и даже не пыталась посмотреть на то, что на самом деле скрывается за этой табличкой. Пыталась, неоднократно пыталась, но постоянно путалась, не в силах понять, кто он такой, герой, хороший парень или же настоящий мерзавец. А как еще можно назвать человека, который сразу после потери ребенка бросил свою жену? Юля еще 3 месяца после такого предательства нервы себе лечила. Алекс горько ухмыльнулся. Как можно назвать мужчину, способного толкнуть беременную жену? Да, я ее толкнул. С горящими возмущением глазами признался Шувалов. А знаешь почему? Ты когда-нибудь задавала вопрос, почему это произошло? Согласись, не очень приятно застать свою беременную жену, занимающуюся сексом с 2 мужиками, да еще узнать при этом, что она принимает наркотики. Что он такое говорит? Наверное, у меня слуховые галлюцинации? Это неправда. «Зачем ты придумал такую ересь?» — закричала я, в который раз поражаясь его подлости и наглости. Глупо, я еще смела сомневаться в трактовании его душевных качеств. Только мерзавец, дабы оправдать свое скотство, может сочинить такой ужас. «Правда? Это правда?» — орал в ответ Шувалов. «Пора открыть глаза, Танюша, хватит притворяться слепой и глухой». На стене вдруг включился проектор. К слуховым галлюцинациям добавились видеогаллюцинации. Висевший по другую сторону экран показывал какую-то нереальную картинку. Там была Юлька, стоящая на четвереньках, практически обнаженная, только в каком-то светлом прозрачном неглиже. Однокурсник сестры Игорь Корнаухов грубо трахал ее сзади. Другой мужик с явными восточными корнями, вальяжно развалившись в кресле, накрутив прелестные светлые волосы на руку, как в самых откровенных порно-роликах, терзал ее рот. Юлины глаза казались абсолютно невменяемыми. Жоржик схватил голубоглазку за заметно выступающий живот, натянув как можно глубже на свой отросток, а потом смачно хлопнул ее по заднице. Сестренка взвизгнула, а парни издевательски и похабно засмеялись. «Нет, нет, нет». Сознание отказывалось верить увиденной картинке. Потрясенные девочки притихли, оставив меня один на один с ужасающей правдой. Такую сценку ведь невозможно смонтировать. «Выключи, прошу тебя, выключи!» Зажала глаза руками. «Выключи эту гадость, пожалуйста!» «Как омерзительно! Там не может быть Юля, моя ласковая маленькая голубоглазка!» «Есть еще куча других видео», — продолжал мучить меня Шувалов. «Юлин любовник, Игорь Корнаухов, любил ее снимать. Представляешь? Они даже на свадьбе трахались. Были буквально в метре от нас, когда мы с тобой разговаривали в коридоре, за дверью одного из служебных помещений. Видимо, даже слышали нашу беседу». «Юльчик, ты такая красивая в свадебном платье. О, а сосешь как хорошо. Ты королева отсоса». Зачем ты оторвала руки от лица, погрузившись в еще больший просто убийственный шок? Красавица Юля стояла на коленках перед Жоржиком и старательно насаживалась ротиком на всю длину его хозяйства. Он же лениво мял ее вываленные из корсажа свадебного платья, налитые от беременности груди. А ребенка Юля потеряла, конечно же, не потому, что я ее толкнул. Даже не вследствие тромбофилии, которая указана в качестве официальной причины замершей беременности. Это Эльвира Тимофеевна придумала, дабы не говорить правду Николаю Алексеевичу. Боялась, что его Кондрати хватит, если он узнает о выкрутасах младшей дочки. Малышка погибла из-за того, что мамочкины скоты-любовники заразили ее целым букетом заболеваний, передающихся половым путем. А может... наркотики были причиной, черт его знает. И, конечно, Юля меня никогда не любила. Нисколечки. А хомутать стремилась исключительно из-за денег. Ведь на них можно баловаться наркотиками да кичиться перед своими одногруппниками дорогими шмотками. Наши же с тобой чувства в расчет никогда не брались. Эти 3 месяца Юля вовсе не нервы поправляла. На ребенка ей всегда было плевать. Он ведь только средство для достижения ее макиавелевских целей. Все это время твоя сестра находилась на лечении в одном хорошем наркологическом центре. От шока я даже говорить не могла, двигаться не могла, словно заледенела вся. А еще, как мне сейчас видится, ею двигала зависть к тебе, Танюша. Желание доказать самой себе, что она хоть в чем-то лучше старшей сестры, раз твои мужики на нее ведутся. Причем не только я. На одной из записей она признается Жоржику, что когда-то спала с твоим первым женихом. Не знаю, правда ли это, может, просто бахвалилась перед любовником. В груди, в теле нарастала боль. Адская, невыносимая. Моя сестра не может меня так сильно ненавидеть. Ведь я всегда ей желала только хорошего. Всегда во всем поддерживала и защищала. Я ведь не страдаю слепотой. Девочка-отличница поняла бы Юлин обман. Поняла? В голове нарастал шум, словно там взлетели сразу несколько реактивных самолетов. Ужасно осознавать, что все, во что я верила и защищала ценой своего личного счастья, оказалось просто блефом, игрой одной маленькой завистливой девочки. Нет, Я не хочу это слышать, не хочу это видеть. Ты мне делаешь больно. Думаешь, мне не было больно? Ты представить себе не можешь, в каком аду я жил все это время. Мне приходилось каждую ночь по груше для битья стучать. Иначе боялся не совладать с эмоциями и придушить эту гадину. Захотелось одновременно ослепнуть, оглохнуть и сойти с ума. Бежать. В несколько шагов преодолела расстояние, отделяющее меня от двери. Дернула, что есть силы, ручку. Заколотила по двери руками, ногами. Из глаз побежали разъедающие действительность слезы. Окружающие предметы стали терять очертания, расплывая серо-коричневым фоном. «Пусти, Саша, отпусти меня, пожалуйста!» — завыла я. «Таня, успокойся, пожалуйста!» Он снова ко мне прикоснулся. Снова оголенные провода дотронулись до моей кожи. Забилась в этих руках, словно через меня действительно пропустили электричество. Только это уже не ток возбуждения, это ток правды. Страшной правды, несущей боль. «Саша, отпусти, прошу тебя, выпусти меня!» Оттолкнула мужские руки и снова истерично заколотила по деревянной поверхности дверь. «Нет, милая, я тебя не отпущу. Больше никогда и никуда не отпущу. Не отпущу, как бы ты ни вырывалась. Не хочу все это знать. Слышишь? Не хочу. Саш, мне больно, отпусти!» Выла я, царапая ногтями дверь. Мужские руки лишь сильнее обхватили мои ходящие ходуном плечи. «Как это по-женски? Спрятаться от проблем. Почему ты не хочешь знать, милая? Это не укладывается в ту удобную картинку мира, которая сложилась в твоей голове? Куда легче сделать из меня мерзавца, чем признать, что твой близкий человек — шлюха и наркоманка. А вы не разглядели, вы упустили». Он опять посмел озвучить правду. «Все так. Я, наверное, себя обманывала. Мы все рады были обманываться, не желая понимать, что Юлька выросла далеко не той хорошей, доброй девочкой, которой нам бы хотелось ее видеть. И на лжи мы ее неоднократно ловили. Папа, мама и я. А ее высказывания о жизни, разве они не выдавали в ней корыстную и жадную особу? Так почему мы все считали, что она только шутит? Сколько раз в словах сестры мелькали зависть и желание меня задеть, даже более того, сделать больно. Но я опять-таки думала, что она только дурачится, по-сестрински, беззлобно меня дразнит. А Жоржик, он ведь никому из нашей семьи не нравился. Уж слишком нагло и развязно себя вел. Так почему мы не забили тревогу? Позволили им общаться, с какой стати поверили Юлькиным словам, что Игорь классный парень из очень хорошей семьи, мама работающая в универе, разве показатель благополучия? Да и что вообще показатель? У нас тоже во всех отношениях благополучная семья была. Все эти мысли тяжелыми жерновами вертелись в моей голове, а я, мечтая избавиться, убежать от боли, продолжала плакать и вырываться из шуваловских объятий. Только Алекс держал крепко, постепенно оттаскивая от двери и приближая меня к своему телу. Теперь я плакала на широкой мужской груди, краем уха улавливая учащенный ритм его сердца. «Почему ты не сказал мне раньше?» Злилась, продолжая вырываться я. Казалось, если удастся выбраться из этого офиса, то мне станет легче. «По многим причинам, Танюша», — спокойно отвечал Шувалов, несмотря на все еще бушующую фурию в своих руках. «Во-первых, я сам далеко не сразу все понял. Юля мастерски лжет, мастерски притворяется. Прости, милая, я хренов продуманный бизнесмен. Допустил преступную близорукость. Она обвела меня вокруг пальца. Просто, понимаешь, внешне все выглядело довольно благопристойно. Юля посещала университет, изредка бывала у подружки по вечерам. Но вечера, по моему настоянию, всегда проводила дома. Я не чувствовала от нее запаха алкоголя или никотина. Ее бессонницу, плохой аппетит и перепады настроения, если честно, списывал на беременность. Она не звонила парням, они и тоже. Мужские губы опять грустно ухмыльнулись. «Юля, не откажешь в хитрости». Все общение велось или в институте, или через верную подружку Алинку. Кстати, в обширной видеотеке Игоря Карнаухова есть даже записи лесби-шоу в исполнении двух подружек. Вот какая раскрепощенная, помешанная на сексе девочка твоя сестра. Когда я установил за ней прослушку, у меня волосы на голове зашевелились. Голубоглазка ничем не брезговала. По первому требованию трахалась с Жоржиком в университетских сортирах. И, конечно же, на квартире у подружки они совсем не уроками занимались. Не болтали о своем, о девичьем, как наивный полагал я. А устраивали групповые оргии под наркотой. А ты говоришь, толкнул. Когда я все это увидел, мне хотелось их нахрен всех поубивать. Хорошо, Андрей Анатольевич остановил. Иначе бы прикончил Жоржика. Ну а потом... Потом Эльвира Тимофеевна слезно умоляла, чуть ли не на коленях стояла, просила ничего не рассказывать тебе и Николаю Алексеевичу. «Мама все знала?» — тихо прошептала я, перестав от потрясения вырываться. «Да, я все и рассказала в ту ночь, когда шла операция. Отцу твоему плохо стало, и, знаешь, я побоялся, что правда о младшей дочери его прикончит. Родители хотят гордиться своими детьми, а не стыдиться их. Ты же на тот момент встречалась с Мишкой. Причем из твоих слов и слов Эльвиры Тимофеевны я понял, что у вас все предельно серьезно. Дело уверенно движется к свадьбе. Хороший парень, Таня, хороший. Я проверил, тщательнейшим образом изучил всю его биографию, пытаясь найти хоть какой-нибудь проступок, за который можно было уцепиться, чтобы разлучить вас. Достойный во всех отношениях мужчина. Такой, каких и следует любить, по твоим представлениям. Поэтому я решил не окунать тебя во всю эту грязь и низость. Надеялся, что хотя бы ты сможешь быть счастливой. Пусть не со мной, так с другим. Хотя каждый раз, когда я видел вас вместе, мне хотелось набить ему морду и кричать на весь мир. Она моя, моя Роза. Сука, не сметь даже смотреть в ее сторону. Горько усмехнулась. Любовь к неправильному принцу выжгла все в моей душе. После Сашки я не способна была любить. Хотела, пробовала, надеялась, что получится с бравым военным, но не смогла и только ранила Мишку неоправданной надеждой. Кроме того, после смерти малышки, если честно, мне было так хреново. Сплошная чернота в душе, тогда хотелось только одного – забыть всю эту историю, вычеркнуть из своей жизни все огорчающие и раздражающие меня факторы, послать к черту семейство Лазаревых. «Именно поэтому ты отправил меня в другой город на повышение, причислил к раздражающим факторам», — тихо прошептали мои губы. От звука своего голоса даже вздрогнула. Оказывается, я не онемела от шока и вполне могу разговаривать. «Не только поэтому, Танюша. Я решила, что тебе пойдет на пользу побыть вдалеке от твоей семьи, особенно милой и завистливой сестренки». «Я боялся за тебя, Таня. Видишь ли, авария...» Произошла не просто так. Не только перебегающая дорогу девушка виновата. Последствия могли быть совсем другие, если бы кто-то не испортил тормоза на моей машине. Потрясенно зажала руками рот. Знаешь, а ведь тогда на дороге я подумал, что это ты. Девушка была одета во все светлое и очень походила на тебя, целующаяся с бравым военным возле офиса Елены Сергеевны. Я ведь не ее, а тебя спасал. Таня продолжал потрясать меня Шувалов, и слезы с удвоенной силой полились из глаз. Боже мой, какой я была слепой, закостенелой в своей липовой ненависти дурой. Так вот, у меня есть серьезное основание полагать, что за повреждением тормозной системы моей машины стояла именно Юля. Нет, Шувалов говорит какой-то бред. Я сразу же насупилась, напряглась и снова попыталась выставить между нашими телами преграду из своих рук. «У тебя мания величия, либо же ты мне нагло врешь. Юля ничегошеньки не понимает в автомобилях». Шувалов недовольно скривился. «Если бы мания величия, возможно, тогда бы мне удалось избежать многих неприятностей. Но нет, наоборот, я был излишне беспечен. Ты правильно заметила, самостоятельно Юля не смогла бы повредить автомобиль. Но вот ее любовник Жоржик, не знаю, в курсе ли ты, что у его отца несколько автомастерских по городу. Он с детства рос, окруженный автомобильными деталями. Думают ли него испортить тормоза? Дело нескольких минут». К сожалению, доказать факт покушения на мою жизнь у нас не получается. Иначе бы Юля отправилась в тюрьму. Чернота. Мрачная темень поглощала мою душу. Болезненно застонала. Нет, Юля не может быть до такой степени плохой. Саш, не может. С мольбой заглядывала я в красивые серые глаза. Только мужское лицо оставалось суровым и грустным. Мой начальник службы безопасности покопался в истории сайтов, которые посещались через ее телефон. Так вот, незадолго до трагедии с ребенком Юлия внимательнейшим образом изучала статьи, повествующие о правах несовершеннолетних детей на получение наследства. Продолжал Шувала все тем же серьезным, бесстрастным тоном. «Тебе это не кажется странным, милая? Только у жителей нашего дома, точнее нашего подъезда, была возможность добраться до автомобиля, который с октября по январь стоял на подземной стоянке. Я не могу на 100% утверждать, что аварию подстроила Юля и ее любовник, однако мои подозрения нельзя назвать беспочвенными. 18 лет многим парням и девушкам кажется, что жизнь – это своеобразная игра. Об этом еще Достоевский писал. Тварь я дрожащая или право имею? Не следует также забывать, что их психика была нарушена зависимостью от наркотических средств. Милицейские сводки полны историй, на что способны люди, принимающие психотропные вещества. Боюсь, Юле стало мало тех 30 тысяч серебряников, которые платились ей в соответствии с брачным контрактом. А получить больше не удалось. Я бываю вредным. К тому же мой контроль вызвал у нее только раздражение. Видимо, она решила действовать кардинально. Когда я узнал все это, то побоялся, что Юля снова причинит боль моей Розе. Черт, от нее чего угодно можно ожидать. С головой у твоей сестренки явно не лады. Именно поэтому Елена Сергеевна и поспешила предложить тебе должность в другой области. Вдобавок, если быть предельно откровенным, я решил устроить вашим отношениям с танкистом небольшую проверку расстоянием. Так сказать, убить двух зайцев одним выстрелом. Ты невозможен. Слабо пискнула феминистка во мне. Почувствовала себя смертельно усталой старухой. Слезы текли и текли по моим щекам, а действительность расплывалась черным уродливым пятном. От открывшейся правды тело ломало, словно я тоже наркоманка со стажем. «Ты все равно должен был рассказать мне правду». Опять забилась в руках Шувалова, пытаясь высвободиться. «Не позволил». Еще ближе прижал к своему телу. «Скажи я правду раньше». «Было бы не так мучительно?» — ласково спросил Сашка, собирая губами мои слезы со щек. И от его ласки почему-то стало еще больнее. Видимо, проснулось осознание своей вины. «Не знаю, но я хотя бы не чувствовала себя набитой дурой. Больше ничего не смогла сказать. Голос пропал. Все пропало. Весь мой мир начал исчезать, разваливаться в моей душе на малюсенькие, пылающие болью кусочки. Из меня выпустили весь воздух. Из меня выпустили всю кровь. Кто друг? Кто враг? Кто хороший? Кто плохой? Все обычные представления в моей голове перемешались, перепутались, превратились в разрывающую голову шум реактивных самолетов. Больно. Больно. Адски больно осознавать, что у тебя нет семьи, а близкие использовали твое благородство в своих корыстных малодушных целях. Меня не только Юлька предала, но и мама тоже. Она ведь знала о моей любви к Шувалову, видела мои страдания. Конечно, я старалась никого не загружать своими проблемами, но ведь материнское сердце должно чувствовать, когда ее дитя мучается. Почему же мама, черт возьми, ничего мне не рассказала? Не сказала правды даже тогда, когда я призналась, что рассталась с Мишкой. Как так получилось, что самая родная женщина стала для меня не матерью, а мачехой? Я ведь тоже ее дочь. Уткнулась носом в мужскую грудь. Может, опьяняющий, чуть терпкий запах мужского парфюма успокоит мои нервы. Подарит немного забытья. Чтобы не задохнуться болью, мне нужна очень сильная анестезия. Шувалов нежно, успокаивающе гладил меня по спине. Вырвался болезненный хрип из моего горла. Судорожно вцепилась пальцами в его костюм. Как хорошо, что он рядом. Такой сильный. Теплый, такой родной. Я его отправила на муку, а он все равно любит. Теснее прислонилась к мужскому телу, желая в его силе найти защиту и спасение от той боли, что ураганом бушевала внутри. А ведь еще 10 минут назад кричала «Ненавижу». 10 минут назад все было просто и ясно. Это черное, это белое. А сейчас в голове случился страшный коллапс. Все цвета перемешались, превратились в хаотичное, режущее взгляд, рвущее сердце многоцветие. «Родная моя девочка, прости, что не сказал. Думал, так тебе будет легче, надеялся, ты сможешь стать счастливой. Прости, что не понял раньше насчет Юли. Блин, мы столько дел наворотили. Саш, боже мой, какой я была слепой, глухой дурой. Как я тебя мучила, себя мучила. Зачем? Мы все были дураками, милая. Юля легко нас одурачила, потому что хорошим людям возможность подобного скотства просто в голову не могла прийти. Даже я, местами циничный бизнесмен, не мог представить, что беременная девушка способна вытворять подобное, а уж вы с Николаем Алексеевичем и подавно. Еще сильнее обхватила Шувалова. Сейчас в этом жестоком мире, где самые родные и близкие полосуют тебя ножами полнейшего безразличия, он казался мне единственной опорой. Да, Сашка меня предал. Измена была, и Шувалов не отрицает этого факта, но сейчас я отчетливо поняла. Он меня любит. По-настоящему любит, раз терпел такую муку, лишь бы иметь возможность хотя бы мельком со мной видеться. А моя семья, сестра, мама, получается, на мое счастье, им плевать с высокой колокольни, лишь бы самим было хорошо. Оказывается, они меня совсем не любят. Саша, слепым котенком тыкалась я ему в грудь, пытаясь уменьшить свою душевную боль. Я с тобой, Танечка. Я теперь всегда буду рядом. Захотелось раствориться в нем, забыться. Как же мне хочется забыться. Обхватила Шувалова за шею руками. Еще раз лихорадочно, всеми легкими, вдохнув запах его тела. Голова закружилась хмелем, а тело легонько коротнуло током. То, что нужно. Страсть. Лучшее обезболивающее. В надежде почувствовать теплоту и настойчивость мужских губ, приглашающий раскрыла рот. Шувалов напрягся, почувствовал во мне перемену. Мужские губы жадно захватили в плен мои. Мгновенно нежность и жалость переросла в нечто диаметрально противоположное — жгучую страсть. Те же самые руки, которые были секунду назад, что так нежно и успокаивающе гладили мои плечи и спину, но держат они меня совсем по-другому. И дышит Алекс иначе, словно за секунду пробежал 100-метровку. Мое дыхание тоже стало рваным, грудь вздымалась, толкаясь в напряженные мышцы Шувалова. Сердце стало быстрее гнать кровь по венам и опять туда, к низу живота. Пальцы зарылись в темные волосы, потерлось о мужское тело. Сашка шумно выдохнул, а потом снова судорожно вдохнул. Знаю, Шувалова бьет током от моих прикосновений. Его тело мое. Я имею над ним необъяснимую власть. Твердые, требовательные мужские губы впились в мои, мягкие, дрожащие, податливые, нетерпеливо их смяли. В его движениях чувствуется жадность, настойчивый голод. То же самое творится внутри моего тела. Мы истосковались. Нас лихорадит осознанием, что барьеры пали. Роза спрятала, точнее, пообломала свои колючки. Одежда вдруг сразу стала лишней. Начала безбожно давить тело. Торопливо принялись раздевать. Я его, а он меня. Наши руки переплелись, мешая друг другу своим нетерпением. Ах, на кой черт я застегнула на все пуговицы блузку? Да еще, блин, шарфик повязала, закрывающий шею. Все для того, чтобы создать как можно больше барьеров. Ах, какого лешего я в брюки вырядилась. А он зачем рубашку надел? Блин... Даже галстук повесил. Мог бы предположить, мой расчетливый, что мне захочется его снять. Застонала от досады и нетерпения. На его рубашке тоже бесчисленное количество пуговиц, еще и запонки на рукавах. Чертов щеголь. Идеальный, блядь, образ мужчины. Быстрее. Быстрее. Я хочу прикосновений кожи к коже. К валяющимся на полу пиджаку и галстуку добавилась его рубашка. И мне, чистюли и аккуратистке, совсем не стыдно за устроенный беспорядок. Развратница, немного оправившись от шока правды, теперь с упоением лечилась его страстью. Наконец-то мне открылась мужская кожа. Какой же Сашка горячий. Начала целовать мужское тело везде, где дотягивались губы. Я тоже уже без блузки. Удивительно, как ему удалось так быстро справиться с декоративным узлом моего шарфа. Ведь я, желая выглядеть недоступной, стильной дамой, Полчаса тренировалась его завязывать. От прикосновений пальцев Шувалова к груди меня всю тряхнуло. Шутка ли? Почти целый год без мужика. Губы выдохнули протяжный, немного плаксивый стон, который без всякой жалости выпил мужской рот, ответив глухим утробным рыком. Мужские осьминожьи пальцы не только с шарфом справились, но уже успели расстегнуть молнию на моих классических брюках, рывком стащили их вниз почти до колен. Его руки, уже в моих черных хлопчатобумажных трусиках, специально надела как можно более простое повседневное белье. Надеялась, данный факт остановит меня от совершения глупостей. Наивная. Мужские пальцы отодвинули эластичную ткань, раскрыли мои хорошо пропитанные маслом желания губки. Мазнули по клитору. Раз, другой, третий. Вынуждая меня каждый раз вздрагивать и открывать в быстром всхлипе стоне рот. Пальцы не дали опомниться. Обмазавшись любовным соком, пробрались внутрь. Проникли во влажную, пульсирующую ожиданием глубину. Плоть послушно раскрылась, затрепетала от его уверенных, знающих прикосновений. Вырвался протяжный стон из горла, ведь пальцы молниеносно отыскали самую чувствительную точку. Надавили и начали двигаться. Черно-белая картина города заполнила в моих глазах весь кабинет. А потом, удивительное дело, стало цветной. Все вокруг закружилось, затуманилось, замельтешило. «Саша!» Потрясенные, зашептали мои губы и следом добавили жадно. «Сашка, пожалуйста». «Сейчас, девочка моя, сейчас, сладкая». Шувалов подхватил меня на руки. Попой ощутила холодную поверхность стола. Туфли упали на пол, загрохотав 10-сантиметровой шпилькой о паркет. Нетерпеливые мужские пальцы стащили с ног и так уже приспущенные брюки. Темноволосая голова наклонилась. Сашка поцеловал меня там. Внизу, между моих разведенных ног, прямо через пропитанные любовной смазкой трусики. Совершенно бесстыдно, предельно откровенно. 220 вольт страсти ударили в средоточие моей женственности. «Ты божественная, вкусная, чудесная». Попыталась стыдливо сжать ноги, но мужские руки этого не позволили. «Саш, пожалуйста, не надо там меня целовать», — жалобно всхлипнула я. «Но я хочу, Таня, там и везде. Я очень долго ждал возможности к тебе прикоснуться. У меня почти год не было женщины». Шувалов решительно стащил насквозь мокрые трусики с моих ног. Завороженная властным желанием его голоса, я не сопротивлялась, только потрясенно заглядывала в светящиеся жидкой сталью глаза, которые без всякого стеснения рассматривали сокровенное влажное местечко между моих ног. «Роза моя!» Темноволосая мужская голова опять наклонилась. Жаркие губы всосали в себя клитор. Снова 220 вольт в моей самой уязвимой точке. Мужские губы, не останавливаясь, продолжили колоть с удовольствием. Заерзала на поверхности стола, не в силах выдерживать лишающее воздуха наслаждение. Шувалов не позволил и на миллиметр отстраниться, тут же прочно зафиксировав руками мои бедра, и продолжил свои нескромные эротические поцелуи. Мужской язык принялся выводить узоры на трепещущем клиторе. От каждого касания по телу растекались жаркие волны. Дыхание вырывалось со свистом, хрипом. Пальцы заскользили, пытаясь за что-нибудь уцепиться на гладкой деревянной поверхности стола. То, что вытворял его язык, так восхитительно прекрасно, так остро. А у меня почти год не было мужика. Я так сильно заряжена возбуждением, что готова сразу же взорваться. Внизу живота беснуется марево. Твари похоти застыли, выгнулись дугой в ожидании сладкой разрядки. «Саша». Оргазм накрыл яркой вспышкой удовольствия и мелкими искорками пробежался от низа живота ко всем нервным окончаниям. Кажется, на миг я даже потеряла сознание. Словно провалилась в другое измерение. Только Шувалов не дал передышки. Мгновенно спустил свои брюки и нижнее белье вниз. Вошел в меня, все еще сокращающийся от оргазма, одним мощным ударом, возводя мое удовольствие в наивысшую степень. И я снова закричала. В мужских движениях не было нежности, только голод и страсть. Он задвигался резко, быстро, на всю длину своего члена. Но мое лоно так увлажнено желанием и оргазмом, что дискомфорта не ощущалось. Наоборот, я упивалась его движениями. Взмывала с каждым толчком, словно на крыльях вверх. Торжествуй, развратница. Наконец-то ты добралась до пиршества плоть. Мой, мой, мой. Набатом звучало в ушах, а Шувалов, исправно доказывая свою принадлежность, снова и снова отбойным молотком выбивался внутрь. «Сашка, Саш, ты самый лучший!» — шепнула, точнее, всхлипнула я, обхватив мужские бедра ногами. «Таня, скажи, что ты любишь меня!» Требовал голос моего неправильного принца, а мужские глаза гипнотизировали, палили своей стальной серостью. Шувалову тоже хочется услышать слова принадлежности. Долго скрываемые чувства рвались на свободу. Их невозможно скрыть. «Саш, я тебя люблю. Я тебя любила все это время». Таня все еще всхлипывала, но сейчас ее плаксивость была вызвана испытанным удовольствием, а не устроенной мной шоковой терапией правды. Подхватил свою девочку на руки и понес к разложенному за перегородкой дивану. «Он нас заждался, бедненький». Опустил драгоценную ношу на его мягкую поверхность. Чтобы коже было приятно, я заранее, собственноручно постелил постельное белье. Хорошо, что мои весьма самоуверенные мысли воплотились в реальность. Прилег рядом, обнимая хрупкую андалузскую леди. Она молчала. Я тоже молчал. Наслаждаясь нашим единением, ласково поглаживая точеные плечики и балдея от аромата роз, заполонившего ноздри. Отодвинул в сторону пряди темных волос, пытаясь добраться до любимого места на женской шее. Там, возле ушка, где концентрация ее запаха была наивысшей. По девичьей коже пошли мурашки. Моя красавица такая сексуально отзывчивая. «Танюш, я дам отдохнуть лишь чуточку, а потом снова буду тебя брать. Прости, ужасно по тебе изголодался». «Саш, там в кабинете ты сказал, что почти год не занимался сексом. Это правда?» Темные глаза недоверчиво и пытливо уставились в мое лицо. «Попробуй тут, солги. Впрочем, скрывать мне нечего». Невольно ухмыльнулся. А я было подумал, что, вдруг, вспомнив о стыдливости, Таня совсем не обратила внимания на мои слова. У меня была очень насыщенная сексуальная жизнь. Ну, во всяком случае, не менее 2 раз в неделю, причем с разными. Специально сделал паузу, чтобы полюбоваться, как мгновенно вспыхивают злостью красивые шоколадные глаза. Какая она, словно порох, какая она, пока еще совершенно не умеет мне доверять. Потом злость в ее глазах стала сменяться огорчением, а вот этого уже нельзя было допускать. «Разными руками», — продолжил я, хитро сощурившись, то с правой, то с левой. «Ты!» — зашипела возмущенно Таня, а уголки прекрасных губ невольно поползли улыбаться. «Невозможный тип!» «Как юнец! Дрочил на твоей фотографии, заправским токсикоманом нюхая вещи, которые ты когда-то причислила к мусору». Темные шоколадные глаза увлажнились. «Ты самый лучший тип!» «Прости, мне тогда было адски больно, поэтому хотелось как можно сильнее тебя задеть. Если быть предельно серьезным, то последний полноценный секс у меня был в чудесном городе Баку с прекрасной темноволосой принцессой Татьяной. Ты случайно не знаешь такую?» «Говорят, я на нее очень похожа». Стал неспешно, наигранно-критично рассматривать красивое лицо и восхитительное тело моей розы. Женские щеки стыдливо зарделись краснотой. Обожаю ее смущать. «Ну, определенно внешнее сходство, безусловно, присутствует. А вот что до остального, то тут потребуется тщательная проверка». Ах, как мне нравятся эти вспышки возмущения в темных оленьих глазах. «И как вы будете проверять, Александр Иванович?» «Очень просто». Наклонился предельно близко к ее лицу. Запустил свою пятерню в густые темные волосы, пропустил угольные пряди сквозь свои пальцы, легонько сжал и накрыл ее, похожий на прекрасный цветок, рот своими губами. Первая проба была ласковой и нежной, даже замурчала от удовольствия прямо ей в губы. Вторая проба отличалась требовательностью и настойчивостью, а третья была жадной и властной. Тонкие женские руки легли на мои плечи. Нет, не с целью оттолкнуть, наоборот, с целью обнять, прижаться сильнее. В грудную клетку уперлись 2 мягких холмика. Что может быть эротичнее этого момента? Неохотно оторвался от ее прекрасных губ. Любимые темные глаза уже заволокла поволока желания. «Девушка, вы на 100% похожи на принцессу Татьяну, особенно такой совершенно голенькой и податливой». «А вот вы, Александр Иванович, по поводу сроков своего последнего полноценного секса нагло соврали». Красивое женское лицо опять стало суровым. Сердце неприятно царапнуло мысль. «Любимая женщина не верит моим словам. Конечно, ее можно понять. Правда, звучит фантастично. Женатый, молодой мужчина и почти год без секса. Наверное, я заслужил ее недоверие, хотя всегда старался быть со своей Розой предельно честным. Хочешь верь, хочешь не верь, но я не спал с Юлей во время нашего брака. Боялся, что в порыве, так сказать, страсти от переизбытка чувств придушу гадину. Возможно, в ее загулах даже есть толика моей вины, ведь я посадил твою сестру на жесткую сексуальную голодовку. Юля была мне противна. А потом, после аварии, когда немного подлечился, признаться, меня посещала мысль найти себе любовницу. Танюш, знаешь, ты ведьма. В общем, ни на одну не встал. Точнее, даже мысль о другой женщине была мне неприятна. Я выворачивал перед ней душу. А Таня слушала с видом строгой учительницы, которая знает наперед все оправдания своих учеников и заранее им не верит. Черт. «Саш, ты зачем меня обманываешь?» Начальственно спрашивала меня андалузская красавица. «Блядь, неужели теперь между нами всегда будет стена недоверия?» Окрыленность и радость от сегодняшнего примирения существенно померкли. Только вот непонятно, что-то не так? Не слишком ли чрезмерной выглядит ее строгость? «Полноценный секс у тебя был буквально 15-20 минут назад с девушкой, на 100% похожей на принцессу Татьяну». Чертовка. Засмеялся. Выдохнул от осознания, до какой степени был напряжен. Придушу, заразу. Потом, когда вы его. Точно. Молниеносно опрокинул Таню на диван. Навалился всем своим немалым весом сверху. Теперь я пробовал ее губы сразу жадно. Глубоким интенсивным засосом. И знаешь что? Мне, конечно, уже совсем скоро 32, а не 18. Но я, кажется, готов снова повторить. 15-20 минут назад была скорее легонькая закусочка, а теперь я не прочь основательно подкрепиться основным блюдом, но сначала я требую ответной откровенности. Скажи, а когда у тебя последний раз был полноценный секс? Сегодняшний легкий перекус мы не считаем. Таня сделала вид, что задумалась. Тебе нужна точная дата? Не обязательно, просто временной промежуток. Надеюсь, тебе с Мишкой не понравилось? Наверное, именно поэтому ты и рассталась с бравым военным. Зачем я завел этот дурацкий разговор? Опять решил потравить себе душу ревностью. Наоборот, последний раз мне очень-очень понравилось. Пожалуй, это был лучший секс в моей жизни. Зубы скрипнули друг от друга. Идиот, а что ты хотел услышать? Думаешь, только ты один такой супер-ас в постели? Почему бы танкисту, ко всем прочим достоинствам, не оказаться хорошим любовником? Ой, кажется, отличница, живущая во мне, помнит конкретную дату этого события. 6 июля 2017 года. В прекрасном городе Баку, с падишахом Александрином. Ты случаем не знаешь такого? Я точно когда-нибудь придушу чертовку. Нравится ей меня дразнить. Но потом, когда неоднократно поимею во всех возможных позициях и ракурсах. Ты хочешь сказать, что все это время динамила танкиста? Я ведь тебя любила, Саш. Непорядочно заниматься сексом с другим. Какая нехорошая девочка. Точнее, очень хорошая. Самая лучшая. Стал покрывать темноволосую голову быстрыми торопливыми поцелуями. Потом прислонился лбом к ее лбу. «Господи, Танька, сколько мы глупостей наделали!» — шептал я горячо. «Так измучили друг друга своей гордыней. Ведь практически дошли до точки невозврата». «Знаешь, Саш, давай надеяться, что все эти испытания нам были даны, чтобы мы научились друг друга ценить, беречь, а главное — слушать. Я была ужасна». Еще раз опрокинул приподнявшуюся Таню спиной на диван. «Саш, ты что делаешь?» Возмутилась андалузская красотка. «Я пытаюсь о серьезном с тобой поговорить, попросить прощения. Уже все простил. Хотя когда-нибудь надеру вредине Тане задницу. Не хочу больше серьезностей, хватит. Пора переходить к главному блюду. Снова начал ее целовать. Требовательно и сильно. Только на этот раз к процессу активно подключились и мои руки, которые нетерпеливо заскользили по красивому, словно статуэтка, телу. Туда, вниз, где у андалузской леди спрятан еще один цветок. Я буду брать ее медленно и неторопливо. Стану изучать каждый сантиметр ее тела, целовать каждый изгиб и впадинку, руками доводить до исступления, раз за разом, когда-нибудь, завтра, через месяц, хоть когда немного насытюсь своей розой. А сейчас, блин, не могу сдержаться, снова дико ее хочу. Пальцы раздвинули увлажненные лепестки женского лона, мазнули по клитору, заставляя Таню вздрагивать. Затем двинулся сразу двумя внутрь, начал массировать, теребить, пытаясь нащупать ее заветную кнопочку. Нашел. Во всяком случае, женщина в моих руках задышала чаще. Потом застонала и эротично выгнулась. Красивая девочка, обалденно чувственная. Отодвинулся, резко перевернул свою розу на животик, вызвав протяжный и бурный стон из пухлых губ. Улыбнулся. Я помню, Таня, ты любишь, когда тебя берут с напором. Немного бесцеремонно. Ухватившись за тонкую талию, изогнул девичье тело, приподнимая подтянутую попку вверх, затем развел женские ноги. Взору открылась возбуждающая картинка текущего женского естества. Член дернулся от такого многообещающего вида. «Подожди пока, дружок, надо розочку хорошенько разогреть». Снова полез руками к ее лону, раскрыл влажные лепестки плоти, легонько коснувшись бусинки клитора. Пальцы закружили, заскользили, натирая заветный бугорок. А ладонью второй руки легонько шлепнул Таню по попке. Андалузская красавица бурно выдохнула. Ее стон прошелся мощным зарядом электричества по телу. Член еще сильнее закаменел и стал нетерпеливо дергаться, желая почувствовать, окутаться влагой и жаром девичьей промежности. «Таня, знаешь, мне кажется, не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Пожалуй, я сейчас надеру тебе задницу». Теперь уже с силой шлепнул по симпатичной девичьей ягодице. «Только попробуй». Непокорная Роза попыталась сменить позу, притянула ее за плечи к себе и зашептала жарким шепотом прямо в миленькое женское ушко. «Тише, Танюша, не включай свою феминистку. Все проблемы у нас из-за нее. Тебе понравится». Прижался к девичьей шее губами, а второй рукой погладил нежную кожу женской попки. «Обещаю. Я буду нежным, согласись. Ты ведь заслужила порку?» «Заслужила», — согласилась Таня. «Но ты достоин ее намного больше, чем я». «Протестую, ваша честь», — продолжал шептать я змеем-искусителем в миленькое женское ушко, а моя рука переместилась с женского плеча на женскую грудь, обхватила мягкий холмик и сжала. «Таня...» Сдавленно охнула, по нежной коже пошли пузыриться мурашки. Ты потом еще и шпильку туфлей в ногу втыкала. Адская боль, между прочим, но я тебе никогда не отвечал, Таня. Так что теперь моя очередь тебя наказывать. Отвечал ты. Ты меня хватал и целовал. Протяжно засмеялся. Вот и отлично. Давай действовать по отработанному сценарию. Я надеру тебе задницу, а ты за это меня поцелуешь. Таня захохотала приятным грудным смехом. Недолго. Мои сжавшиеся на ее сосочке пальцы превратили смех в жалобный всхлип. Оттолкнул свою розу обратно к поверхности дивана, в прежнюю удобную для опорки позицию. Размахнулся и довольно-таки ощутимо шлепнул по женской ягодице. Мои агрессивные движения Роза встретила протяжным стоном. «А значит, правильной дорогой идете, товарищи». Опять ударил по соблазнительной женской попке. «Как же сексуально она вскрикивает! Музыка для ушей! Это тебе за твои колючки!» Удар. Жаркий всхлип. «Это за твою дерзость! хорошенько приложился пятерней по ягодице, и следом сразу же по второй. Острый язык, который жалит, не хуже змеи. Это тебе за твою гордыню, дурацкую привычку задирать свой нос. Увесистый шлепок, протяжный, щекочущий нервы выдох. На чуть смуглой от природы кожи проступила розоватость. Каратель во мне дрогнул, наклонился, припал к женской ягодице губами, а потом еще принялся ласково поглаживать покрасневшие участки руками. Затем снова замахнулся. Еще не все претензии озвучены. Это за то, что дерешься, невоспитанная девочка. На мой ощутимый удар Таня ответила жарким протяжным стоном. Кажется, я сегодня основательно шокировала ее правдой. Она больше не предпринимала попыток вырваться, или же, возможно, розочке понравились мои методы воспитания. А теперь, пожалуй, пора перейти к другому виду наказания. Боец между ног просто изнемогал от нетерпения. Крепко ухватившись за женские бедра, руками приставил член к истекающей женской щелке и толкнулся внутрь. «Да», — захрипел я. «Черт, с Розой это действительно похоже на рай. Мой персональный рай». Еще один толчок в самую глубину женского естества. От остроты ощущений завыли с Танюшкой в унисон. Медленно набирая обороты и увеличивая совместное завывание, стал двигаться внутри шелковой промежности для большей глубины проникновения, толкая симпатичную розоватую попку навстречу своему разгоряченному дружку. Оторвал одну руку от женских бедер и снова с силой шлепнул по ягодице. Таня протяжно всхлипнула и судорожно сжала пальцами простыню, постеленную на диване. «Это за то, что мучило меня ревностью. Мне хотелось убить твоего супердостойного танкиста. Не смей больше, никогда, ни с кем, даже стоять рядом. Моя ты, Таня, моя, моя, моя», — повторял я, раз за разом врезаясь в податливое женское тело. «Да, она моя, наконец-то моя, навсегда моя. Твоя, твоя, твоя, твоя я». Вторила мне розочка, и у меня от ее сбивчивого лепета словно крылья за спиной вырастали. Сознание хмелело, захлебывалось радостью от ее ответа. Жадно брал и брал свое, упиваясь женскими стонами, наслаждаясь ощущениями ее бархатной кожи и жаркой влажностью лона. Запах роз перемешался с запахом секса, превращаясь в самый прекрасный аромат во всей вселенной. Я брал ее сзади, пока не почувствовал сокращение женского влагалища, пока не услышал ее утробные стоны оргазма. А потом опять резко крутанул, развернул на спину, навалился сверху, обвил женскими ногами свои бедра и снова продолжил терзать ее сладкую щелку. Кончить мне хотелось, смотря в темные прекрасные глаза, целуя пухлые губы своей розы. «Моя! Моя, моя ты, моя Таня!» Вместе с ликованием обладания накатил оргазм. Уткнулся носом в пахнущие розами волосы. «Боже, как я счастлив сейчас!» Телефон тихонько брякнул. На всякий случай я поставил себе напоминание. Мы договорились со Славиком, что ровно в 8 он откроет дверь. «Как же быстро бежит время, когда тебе хорошо!» Осторожно убрал руку с женской талии. Тихонько приподнялся с дивана. «Черт, где мои штаны?» «Черт!» Они вместе с Таниной одеждой и грудой тряпья валялись посреди кабинета. Как только я натянул на себя брюки, раздался еле слышный щелчок, возвещающий о том, что у меня, к сожалению или к счастью, очень пунктуальные работники. Тихонько открыл дверь и вышел в приемную. «Вот, шеф, купил самые дорогие, наисвежайшие». У Славика в руках был огромный букет из 101 розы. «Ну как, шеф, понадобится?» «На всякий случай. Я договорился с магазином, что, если что, они обратно возьмут». «Какой продуманный у меня персонал!» Счастливо улыбнулся, будто мальчишка, получивший свой самый дорогой заветный подарок. «Понадобится. Хотя утро вечера мудренее, Таня вполне может передумать мириться и отхлестать меня этим веником роз по морде. Но я тогда тоже не останусь в долгу. Опять надеру ей задницу. А что, я готов, всегда готов. От этих мыслей почему-то стало тепло на душе». Спасибо за розы, Славик. Теперь можешь идти и распорядись, пожалуйста, чтобы через полчаса была готова машина с шофером. Снова вернулся к дивану за перегородкой. Обычно чутко спящая Таня Лазарева не проснулась. Конечно, я ведь всю ночь ее терзал. Все никак не мог насытиться. Залюбовался обнаженной женщиной в моей постели. Она прекрасна, как дивная птица, как яркий распустившийся цветок. Линия ягодиц и стройных женских ног снова вызвала чуточку ленивый после ночного пиршества сексуальный интерес. Впрочем, уверен, стоит сейчас к ней прикоснуться, и лень мгновенно превратится в жажду обладания. Положил розы рядом с прекрасной девушкой. Честное слово, она их красивее, красивее всех цветов на свете. Поцеловал точеное женское плечико. «Танюш, пора просыпаться». Темные шоколадные глаза открылись. «Ну почему твой охранник пришел так рано? Отправь его еще погулять». «Сегодня рабочий день. Через час в офисе будет полно народа. Мне, конечно, абсолютно по барабану, что они обо мне подумают. Секретарша у меня на редкость сообразительная девочка, но я счел своим долгом тебя предупредить, дабы ты потом не злилась, что попала в неловкую ситуацию». Таня все это время рассматривала привезенный моим водителем веник из прекрасных роз, трогала нежные лепестки своими изящными пальчиками, подняла огромные глаза на меня, шоколад в них сейчас сбрызнули водичкой. «Спасибо, Саша, голос у розочки дрогнул. Очень красиво.